Тишина. Глава первая. Все рожь кругом, как степь живая, ни замков, ни морей, ни гор. Спасибо, страна родная, за твой врачующий простор. За дальним Средиземным морем, под небом ярче твоего, искал я примирение с горем, и не нашел я ничего. Я сам не свой, хандрю, немею, не одолев мою судьбу. Я там погнулся перед нею, но ты дохнула, и сумею, быть может, выдержать борьбу. Я твой. Пусть ропот укоризны за мною по пятам бежал, не небесам чужой отчизны я песни родине слагал. И ныне жадно поверяю мечту любимую мою, и в умиленье посылаю всему привет. Я узнаю суровость рек, всегда готовых с грозою выдержать войну, и ровный шум лесов сосновых, и деревенек тишину, и нив широкие размеры. Храм Божий на горе мелькнул, и детский чистым чувством веры внезапно на душу пахнул. Нет отрицания, нет сомнения, и шепчет голос неземной: лови минуту умиления, войди с открытой головой. Как не тепло чужое море, как не красна чужая даль, не ей поправить наше горе, размыкать русскую печаль. Храм воздыхания, храм печали, убогий храм земли твоей, тяжели стонов не слыхали ни римский Петр, ни Колизей. Суда, народ тобой любимый, своей тоски неодолимой святое бремя приносил и облегченный уходил. Войди, Христос наложит руки и снимет волею святой с души оковы, с сердца муки и язвы совести больной. Я внял. Я детски умилился, и долго я рыдал, и бился о плиты старые челом, чтобы простил, чтоб заступился, чтоб осенил меня крестом Бог угнетенных, Бог скорбящих, Бог поколений, предстоящих пред этим скудным алтарем. Глава вторая. Пора. За рожью колосистые леса сплошные начались, и сосен аромат смолистый до нас доходит. Берегись! Уступчив, добродушно смирен, мужик торопится свернуть. Опять пустынно тих и мирен. Ты, русский путь, знакомый путь, прибитая к земле слезами рекрутских жен и матерей. Пыль не стоит уже столбами над бедной родиной моей. Опять ты сердцу посылаешь успокоительные сны, и вряд ли сам припоминаешь, каков ты был во дни войны, когда над Русью безмятежной восстал немолчный скрип тележный, печальный, как народный стон. Русь подняла со всех сторон все, что имела, отдавала и на защиту высылала со всех проселочных путей своих покорных сыновей. Войска водили офицеры, гремел походный барабан, скакали бешено курьеры, за караваном караван тянулся к месту ярой битвы, свозили хлеб, сгоняли скот, проклятия, стоны и молитвы носились в воздухе. Народ смотрел довольными глазами на фуры с пленными врагами. Откуда рыжих англичан, французов с красными ногами и челмоносных мусульман глядели сумрачные лица? И все минуло, все молчит. Так мирных лебедей станица внезапно спугнута летит, и с криком, обогнув равнину пустынных молчаливых вод, садится дружно на средину и осторожнее плывет. Глава третья. Свершилось. Мертвые отпеты, живые прекратили плач, окровавленные ланцеты очистил утомленный врач. Военный поп, сложив ладони, творит молитву небесам, и севастопольские кони пасутся мирно. Слава вам! Вы были там, где смерть летает, вы были в сечах роковых, и как вдовец жену меняет, меняли всадников лихих. Война молчит и жертв не просит. Народ, стекаясь к алтарям, хвалу усердную возносит смирившим громы небесам. Народ герой, в борьбе суровой ты не шатнулся до конца. Светлее твой венец терновый победоносного венца. Молчит и он, как труп безглавый, еще в крови, еще дымясь. Не небеса ожесточас его снесли огнем и лавой, твердыня, избранная славой, земному грому поддалась. Три царства перед ней стояло, перед одной таких громов еще и небо не метало с нерукотворных облаков. В ней воздух кровью напоили, изрешетили каждый дом, и вместо камня намастили ее свинцом и чугуном. Там по чугунному помосту и море под стеной течет. Носили там людей к погосту, как мертвых пчел, теряя счет. Свершилось, рухнула твердыня, войска ушли, кругом пустыня, могилы. Люди в той стране еще не верят тишине, но тихо. В каменные раны заходят сизые туманы, и черноморская волна уныло в берег славы плещет. Над всею Русью тишина, но не предшественница сна, ей солнце правды в очи блещет, и думу думает она. Глава четвертая. А тройка все летит стрелой. Завидя мост полуживой, ямщик, бывалый парень русский, во враг спускает лошадей и едет по тропинке узкой под самый мост. Оно верней. Лошадки рады, как в подполье прохладно там. Ямщик свистит и выезжает на приволье лугов. Родной, любимый вид, там зелень ярче изумруда, нежнее шелковых ковров, и как серебряные блюда на ровной скатерти лугов стоят озера. Ночью темной мы миновали луг поемный, и вот уж едем целый день между зелеными стенами густых берез. Люблю их тень и путь, усыпанный листами. Здесь бег коня не слышно тих, легко в их сырости приятной, и веет на душу от них какой-то глушью благодатной. Скорей туда, в родную глушь. Там можно жить, не обижая ни божьих, ни ревижских душ, и труд любимый довершая, там стыдно будет унывать и предаваться грусти праздной, где пахарь любит сокращать напевом труд однообразный. Его ли горе не скребет? Он бодр, он за сохой шагает, без наслаждений он живет, без сожаления умирает. Его примером укрепись, сломившийся под игом горя. За личным счастьем не гонись и Богу уступай, не споря.